Глава 7. Холодный прием старого друга. Всего за один час до появления Яги, Ивана и Марьи Дед Мороз приземлился на санях во дворе усадьбы. Он только что отнес одну из первых партий подарков и теперь вернулся за следующей. Но стоило ему приземлиться, как чутье подсказало старому магу, что-то не так. Первым делом он заметил, что один за другим начали стремительно гаснуть желтые теплые огоньки на его волшебной елке. «Быть не может». Гаснущие огоньки могли означать только одно — сердца людей теряют радость и тепло. «Но почему? Случилось чего, что ли?» — размышлял вслух Дед Мороз. Вдруг подул ветер, поднял снег, закрутился в вихре, а затем затих. Дед Мороз увидел, что на месте пропавшего вихря на земле лежит никто иной, как Юра. Дедушка оставил посох, а сам поспешил к ребенку. Он опустился рядом с ним на колени и осмотрел. Юра был холодный, как лед, и совершенно не двигался, глаза его были закрыты. «Мальчик мой, откуда? Как?» Дед Мороз потряс Юру за плечи, но тот не пришел в себя. Лоб мальчика был такой холодный, что Дед Мороз думал о самом плохом. Медлить было нельзя. Он поднял его на руки и понес в дом, забыв о погасших на елке огоньках. Дедушка Мороз опустил Юру в кровать неподалеку от камина и укрыл парой одеял. Затем он положил на лоб Юры ладонь, закрыл глаза и тихо прошептал неведомые слова. Глаза мальчика открылись. «Где я?» — спросил Юра, еще не придя в себя окончательно. «Главное, что в тепле, внучок. Я сам не свой был, когда тебя увидел». Дед Мороз взмахнул рукой, и в его ладони появилась из ниоткуда чашка, от которой шел горячий пар. «На, согрейся». Юра помедлил. Мама учила его не брать ничего из рук незнакомцев. «Не бойся, родной, я тебе вреда не причиню. Не узнаешь, что ли, кто я?» Юра оглядел усадьбу и самого сидящего перед ним старика. Лицо мальчика тут же озарила улыбка. «Дедушка Мороз, это вы?» «Конечно, я, внучок». «Вы настоящий? Я так и знал!» «А как иначе? Конечно, настоящий!» — улыбнулся волшебник. «А вы письмо мое получили? Мама должна была отправить. А вы правда на санях летаете? А как вы успеваете везде подарки разнести?» — засыпал Юра вопросами добродушного дедушку, так и не взяв напиток. «Не торопись, внучок. Расскажу. Объясни только, как ты тут очутился. Надобно домой тебя вернуть, к родителям». На лице Юры отразился испуг. «Она меня похитила!» «Кто?» «Неужели ты до сих пор не догадался?» — ответил за Юру ледяной голос за спиной Деда Мороза. Погас камин, потухли свечи, окна, на которых до того красовались изощренные морозные узоры, заросли непроглядным слоем мутного льда. «Это она, дедушка!» Старый маг обернулся. Перед ним стояла снежная королева, держа в руке свой посох и его волшебный кристалл. «Неосмотрительно было оставлять его без присмотра. Ты так предсказуем. Любовь всегда была твоей главной слабостью». «Дедушка, помогите!» «Все будет хорошо, внучок». Дед Мороз закрыл собой Юру. Он был без посоха, без кристалла, но даже так ни за что не оставил бы слабого в беде. «Врать детям нехорошо, тем более настолько близким детям». Снежная королева вставила кристалл в свой посох, и тот засиял холодным голубым светом. «Не трогай его. Делай, что хочешь, а мальчика не трогай. Прошу тебя», — твердо и спокойно сказал Дед Мороз. «О нет, мой старый друг. Этот мальчик — ключ, главный ингредиент. Ты сам знаешь, для чего он мне нужен, верно?» «Нет!» Дед Мороз быстро взмахнул рукой. Юра не успел разглядеть, что произошло. Видимо, Дед Мороз попытался использовать какое-то заклинание. Но уже в следующую секунду он держался за руку, явно испытывая боль. Снежная королева опередила его. Не успел он ничего сделать, как она направила на него посох. Мощный синий поток хлынул на Деда Мороза, и через несколько мгновений он был закован в большой куб прозрачного льда. «Нет!» — закричал Юра. «Верни его! Разморозь его обратно!» Снежная королева ничего не ответила. Прямо внутри дома поднялся снежный вихрь и скрыл ее вместе с мальчиком. Когда снег осел на пол, никого в усадьбе больше не было. А погасшие огоньки на елке постепенно вновь зажигались светом голубого, пробирающего до костей холодного льда.